Вторые сутки шел пир у Меньшикова на подворье на городской стороне у моста. Часть гостей вовсе не спала, иные валялись под столами на сене. В столовой палате уже несколько раз убирали с пола все сено, стелили новое. Дамы, отдохнув чуточку, подрумянясь, напудрясь, сменив платье, снова подъезжали вскачь в грохочущих каретах. Вчера был фейерверк, сегодня большой бал. Иноземцы оставались весьма довольны празднествами. Петр Павлович Шафиров, не щадя себя, поил их лучшим венгерским и сектом. Своим подавали поплоше. Добился прехитрый еврей того, что некоторые посланники написали друзьям в Константинополь о всем здесь виденном. После предестинации за неделю спущено еще 5 больших кораблей и 14 галер. Остальные суда торопливо достраивались. До самой слободы Чижевки виднелись их ребристые островы. Если прибавить все это к Азовскому флоту, султану, берегущему Черное море как чистую непорочную девицу, не придется теперь слишком надуваться в переговорах о мире. Антонида в нежно-лазоревом платье, Ольга в пронзительно-лимонном, кушали в двухсветной дощатой наспех построенной зале, 150 гостей сидели с внешней стороны поставленного покоем стола, внутри возились шуты, скакали в чехарду, дрались пузырями с горохом, лаяли, мяукали, поднимали такую возню. Сено летело на блюда и парики. На дураков никто уже не смотрел. Князь-папа в жестяной митре под балдахином умаялся. Старик махать платочком в окно пушкарям после каждой заздравной чаши. От пушечных залпов сотрясались стены. Почтенный шут Яков Тургенев насмешил давеча всех. Надев чалму, татарский халат и туфли, въехал на горбатой грязной свинье в зало. Тряс обрюзгшим лицом привязной бородой. «Подходите!» — кричал. «Подходите! Целуйте пятку султанскому величеству!» Сейчас он мертвецки пьяный валялся под столом. Охрипли матросы, песельники, роговые музыканты несли несуразное. Все ждали танцев. Рядом с Ольгой сидел кавалер, прапорщик Преображенского полка Леопольдус Мирбах. Рядом с Антонидой моряк-поручик Варфоломей Брам. Ольгин кавалер еще лопотал кое-как по-русски, мял ладонями лицо, чтобы отрезветь, но датчанин Брам, красный как говядина, только пил, подмигивая обмиравшей деве. Ах, какие там еще разговоры и о чем, все пустое. Только подать кончики пальцев кавалеру, приподнять спереди юбочки и в лад под скрипки с поклонами заскользить по навощенному полу. Девы были взволнованы, как лесное озеро в грозу. Роман Борисович сидел за другим концом стола с Авдотьей. Князю не моглось, что далек от государя.